Глава 69. Первое, что он объявил мне, было... Только что поступило сообщение из Пентагона. Джон Джеймс Фрейзер найден мертвым в своем офисе. И как же он умер? Спросил я. Какое-то странное происшествие. Похоже, он упал и ударился головой о стол. Вернувшиеся с обеда сотрудники обнаружили его лежащим на полу. Фрейзер что-то делал с картиной, на которой он изображен с Карлтоном Райли. Это плохо. Почему? Просто сейчас для нас совсем не кстати терять контакт с ведомством по связям с Сенатом. Ты прочел материал? Прочел. А если так, то ты должен понимать, что нам больше нечего беспокоиться по поводу Сената. Тот, кто займет кресло Фрейзера, потратит уйму времени на то, чтобы вникнуть в работу, прежде чем займется чем-то еще. Неужели этой папке могут дать официальный ход? А как ты думаешь? Она же служила в морской пехоте, Ричард. 16 лет. Она знает все о том, как перерезать горло, и знает, как сделать вид, что она к этому не причастна. Да и с машиной похожая история. Но какие еще могут быть сомнения? Она угробила машину Пола Эверса, и она же угробила машину Рида Райли. Те же методы, та же самая причина. Единственное отличие состоит в том, что на этот раз она оказалась одной из четырех красивых женщин. И ведь Мунро говорил, что Райли встречался с ней, а потом бросил ради того, чтобы последовательно заняться погибшей троицей. Так вот сейчас можно сказать, что Девера трижды сумасшедшая. Сейчас она уже не занимается такими пустяками, как сломанные руки. Сейчас в ее распоряжении собственные оленьи козлы, стоящие позади покинутого дома. Так неужели на нас официально могут повесить это дело? Я описал тебе то, что произошло. И что будет дальше? Пока все касается только штата Миссисипи. И мы не представляем себе, чем все может кончиться. Вероятнее всего ничем. Как я полагаю, она не станет арестовывать саму себя и не даст никаких оснований к тому, чтобы полиция штата сделала это. Значит, мы собираемся отойти в сторону? Все трое убитых штатские. Мы не имеем к ним никакого отношения. Значит, операция завершена? Начиная с сегодняшнего утра. А Келхэм снова открыт? Начиная с сегодняшнего утра. А знаешь, она ведь отрицает, что встречалась с Райли. А что, по-твоему, она должна это признавать? А что известно о генерале Дайере? Он умер 2 года назад, после завершения образцовой и примерной для всех карьеры. Дайер никогда не допускал ошибок. Он поистине был человеком, сделанным из закаленной стали. Понятно, грустно заключил я. Я начинаю действовать. С какой целью? С целью завершить свое участие в этой операции. Твое участие уже завершено, начиная с сегодняшнего утра. Мне надо забрать оттуда свое имущество. Ты оставил там что-то? Я же думал, что вернусь обратно. И что ты там оставил? Свою зубную щетку. Тоже мне имущество. А Министерство обороны компенсирует мне затраты? На зубную щетку? Конечно, нет. Тогда я вправе забрать ее. Они не могут запретить мне все сразу. Ричард, глядя на меня, произнес Гарбер, если ты уделишь хоть йоту внимания тому, что там происходит, учти, я ничем не смогу тебе помочь. Сейчас некоторые очень важные люди затаили дыхание, а мы находимся в одном дюйме от новых историй, связанных с тем, как сын сенатора встречался с женщиной, совершившей тройное убийство. К тому же никто из этой парочки не может позволить себе сказать что-либо об этом. У него есть своя причина на то, чтобы молчать, у нее своя. Так что у нас, вероятно, ничего не получится. Но пока мы ничего не знаем. Ничего. Сейчас все буквально висит на волоске. Я ничего не сказал. А знаешь, Ричард, продолжал Гарбер, Деверу годится для таких дел. Она ведь человек с твоими инстинктами. Она же только притворялась, что ведет расследование. Интересно, насколько она продвинулась с этим? А с тобой она играла, словно на скрипке. Поначалу она пыталась от тебя избавиться, а когда ей не удалось выставить тебя из города, поменяла тактику и стала держать при себе. Так что она следила за твоими делами. Или за тем, насколько они успешны. А иначе, с чего бы ей вообще говорить с тобой? Я ничего не сказал. Кстати, автобус уже давно ушел, после краткой паузы объявил Гарбер. В Мемфис. Так что тебе придется ждать его до утра. А утром ты увидишь все в совершенно ином свете. А Нигли все еще здесь? Спросил я. Да, здесь. Я только что пригласил ее выпить со мной. Скажи ей, что домой она поедет на автобусе. Скажи, что я забираю машину компании. Послушай, у тебя есть счет в банке? Неожиданно задал вопрос Гарбер. А как бы еще я получал жалование? И где этот банк? В Нью-Йорке. Еще с того времени, как я поступил в Вестпойнт. Переведи счет в какой-либо из банков, расположенных поближе к Пентагону. А в чем дело? Пособие за принудительное увольнение дойдет к тебе быстрее. Ты думаешь, до этого дойдет? В объединении штабистов думают, что война закончена. Имеется в виду Объединенный комитет начальников штабов, консультативный орган президента, Совета национальной безопасности и министра обороны по военным вопросам. Готовятся значительные сокращения, и по большей части они коснутся армии, потому что у морской пехоты дело с пиаром обстоит намного лучше, и потому что флот и авиация – это совсем другое дело. Так что люди, сидящие над нами, готовят списки, и готовят они их уже сейчас. И я в этих списках? Ты в них будешь, и я не смогу ничего сделать для того, чтобы воспрепятствовать этому. Ты можешь приказать мне не ехать снова в Миссисипи? Могу, но не буду. По крайней мере, не тебе. Я верю, что ты все сделаешь правильно.